Атака на всех аспектов была отвлекающим маневром, — сказал Вейлин. Они намеревались убить всего одного из них. Быть может, а может и двоих. На самом деле, если взглянуть чуть шире, возможно, подлинной целью были вы, а аспекты просто подвернулись под руку. Это и есть ваш вывод. Она покачала головой. Любая теория требует исходных предположений. И в данном случае я предположила, что те, кто планировал это нападение, стремились причинить урон орденам и вере. Ну, разумеется, если просто убить аспектов, это соответствовало бы данной цели, но ведь вместо них будут назначены новые аспекты, такие как аспект Тендрес Альфорне, а будет вполне логично предположить, что его избрание вызвало раскол между орденами. Итак, ущерб причинен. То есть вы хотите сказать, что все нападение было задумано ради того, чтобы сделать Альфорны аспектом четвертого ордена? Она обратила лицо к небу и прикрыла глаза, предоставив солнцу согревать ее кожу. «Да, хочу». «Это опасные речи, ваше высочество». Она улыбнулась, не открывая глаз. «Я говорю это только вам. И если можно, называйте меня просто Лирна». Она посулила власть, и это не сработало, — подумал Вейлин. И вот теперь она искушает меня знаниями. — А как называл вас Линден? Принцесса замялась лишь на миг, прежде чем отвернула лицо от солнца и посмотрела ему в глаза. Он называл меня Лирной, когда мы были наедине. Мы дружили с детства. Он посылал мне из леса множество писем, так что я знаю, как сильно он вами восхищался. У меня сердце болит при мысли, что... Ради любви следует рискнуть всем, либо погибнуть. Вайлин чувствовал, что голос у него сделался хриплым от гнева, и лицо гневно хмурится. Он видел также, что принцесса больше не улыбается. Так вы ему сказали? Он точно видел, что по ее лицу пробежала тень сожаления, хотя и всего лишь на миг, и впервые за все время в ее голосе послышалась неуверенность. Он сильно страдал. Яд в крови заставил его кричать от боли и исходить кровавым потом. Он говорил, что любит вас. Он говорил, что отправился в Мартиша ради того, чтобы добиться одобрения вашего отца, чтобы вы смогли пожениться. Перед тем, как я перерезал ему горло, он просил меня передать вам письмо. Когда мы предали его огню, я это письмо сжег. Принцесса на миг прикрыла глаза, воплощение красоты и скорби, но когда она открыла их снова, все исчезло, и в ее голосе не было слышно никаких чувств, когда она ответила: «Я во всем следую желаниям моего отца, брат, так же, как и вы». Понимание того, что она права, хлестнуло его как бичом. Они оба замешаны в этом на равных, оба втянуты в это убийство. Быть может, он устоял и не спустил тетиву, но все равно именно он подставил Линдона под тот роковой выстрел, точно так же, как именно она отправила его в Мартиши. Вайлину пришло в голову, что, быть может, именно таков и был план короля с самого начала — связать их воедино гнусным убийством и общим чувством вины. Теперь он понимал, что враждебное отношение к ней было лишь обманом, попыткой отречься от своей собственной доли вины. И, несмотря на это, он все равно держался за него. Она холодная. Она расчетливая. Ей нельзя доверять. Но в первую очередь Вейлин ненавидел то, что она по-прежнему имеет власть над ним и без труда способна вызвать его интерес. В глазах у нее блеснуло нечто непонятное. Вейлин осознал, как пристально он на нее смотрит. «Страх», — решил он. «Единственный мужчина, который ухитрился ее напугать». Он поклонился снова. Чувство вины у него в душе смешалось с удовлетворением. «С вашего разрешения, ваше высочество». Сестра Гильма была пухлой и доброжелательной, улыбчивой, с блестящими голубыми глазами, которые как будто непрестанно искрились весельем. «Во имя веры, будьте повеселее, брат», — сказала она при первой встрече, шутливо ущипнув Вайлина за подбородок. «Можно подумать, что на ваших плечах все заботы королевства. Вас уже прозвали брат Кислая Рожа». «Тебе точно нужен целитель в полку?» — осведомился Норта. Сестра Гильма расхохоталась. «О, я заранее вижу, что мы подружимся», — сказала она со своим густым нильсаэльским выговором и стукнула Норту по руке уже далеко не так шутливо. Вайолин скрыл свое разочарование, когда аспекта Лера не сочла возможным прислать в ответ на его запрос сестру Ширин. Впрочем, его это особо не удивило. «Вы получите все, что вам требуется, сестра». «Да уж, вы постарайтесь», — она рассмеялась. За месяц, миновавший с ее прихода, Вайолин обнаружил, что она имеет обыкновение смеяться, когда говорит серьезно, и пускает в ход абсолютно ровный, без тени усмешки, тон, когда поддается своей склонности к мягким, но бьющим без промаха издевкам. «Сегодня еще две сломанных руки», — хмыкнула она, когда Вайолин вошел в просторную палатку, которая служила ей смотровой, и насмешливо покачала головой. На топчинах спали четверо перевязанных людей, еще двоих перевязывали помощники, сестра настояла на том, чтобы выбрать их из числа солдат. К удивлению Вайолина, она взяла двоих самых забитых из числа бывших узников, щуплых парней с неплохими мозгами и аккуратными руками. Солдаты из них, скорее всего, все равно вышли бы плохие. «Если вы и дальше будете так гонять своих людей, через месяц вам не с кем будет идти в бой». Она широко улыбалась, глаза у нее весело сверкали. «Битва — дело суровое, сестра. Мягкое обучение воспитает мягкотелых солдат, которые быстро превратятся в покойников». Ее улыбка слегка потускнела. «Так значит, битвы будут? Грядет война?» «Война!» Этот вопрос был на устах у всех. Миновало 4 недели с тех пор, как король вызвал к себе владыку Фьефа Кумбраэль, и ответа он пока не получил. Королевскую стражу держали в казармах, все отпуска были отменены, слухи разносились с ужасающей скоростью. На границах собираются кумбраэльские войска. В Урлише видели кумбраэльских лучников. Тайные секты отрицателей замышляют разнообразные гнусности, вдохновленные тьмой. В воздухе носилось ожидание и неуверенность, и Вайолин гонял своих солдат в хвост и в гриву. Если грянет буря, надо, чтобы они были готовы. «Мне известно не больше вашего, сестра», — заверил ее Вайолин. «Новых случаев немочи пока не обнаружено. С тех пор, как я побывала у наших дам, нет». В полку обнаружилась вспышка дурной болезни, а источником ее оказались предприимчивые шлюхи, вставшие лагерем в лесу всего за пару миль отсюда. Опасаясь того, что скажет аспект, узнав, что так близко от дома ордена развелось целое гнездо шлюх, Вайолин приказал сержанту Крельнику взять отряд людей понадежнее, выкурить девок и отправить их обратно в город. Однако старый солдат его удивил. Он замялся. «Милорд, вы уверены?» «Сержант, у меня на руках 20 человек в таком состоянии, что обучению они не подлежат. К тому же этот полк находится под командованием ордена, и я не могу допустить, чтобы люди тайком позволяли себе удовлетворять свою похоть таким образом». Сержант моргнул. Его седоусое, изборожденное шрамами лицо, осталось бесстрастным, но Вайолин почувствовал, что он сдерживает усмешку. Бывали времена, когда он, разговаривая с сержантом, чувствовал себя ребенком, читающим наставления собственному дедушке. «При всем моем уважении, милорд, полк, может, и принадлежит ордену, но люди-то нет. Это не братья, это солдаты. А солдату без бабы никак. Лишите их этих поблажек, и начнутся неприятности. Я не хочу сказать, что люди вас не уважают. Еще как уважают, милорд. Никогда еще не видел, чтобы солдаты так боялись своего командира. Но эти парни далеко не сливки общества. А мы их и так загоняли. Если их совсем прижать, они начнут делать ноги, и виселиться их не напугаешь. А как же, зараза! Ну, в Пятом ордене от этого лечат. Сестра Гильма разберется, пусть сходит к этим бабам, она с ними в момент управится». Они пошли к сестре Гильме, и Вайолин, запинаясь, высказал свою просьбу. Она выслушала ее с каменным лицом. «То есть вы хотите, чтобы я пошла в лагерь шлюх и вылечила их от дурной болезни?» — уточнила она ледяным тоном. «Мы вам охрану дадим, сестра». Она отвела взгляд и прикрыла глаза. Вайолин боролся с искушением сбежать. 5 лет обучения в ордене, — тихо произнесла она. Еще 4 года на северных границах, проведенных в борьбе с дикарями и ледяными вьюгами. И вот она, моя награда — жить среди подонков и лечить их девок. Сестра покачала головой. Воистину, я проклята ушедшими. Сестра, я не хотел вас обидеть. Ладно, ладно. Она внезапно расплылась в улыбке. Сейчас только за сумкой схожу. И не надо мне никакой охраны. Дайте только кого-нибудь, кто сможет показать дорогу. Она, выгнув бровь, посмотрела на Ваэлина. Вы сами-то там были, брат? Он и теперь поморщился, вспоминая, как бормотал, что нет, нет, никогда. Сержант Крельник был прав. Немочь быстро сошла на нет, и люди остались довольны. Настолько, насколько они могли быть довольны после недель сурового братского обучения. Ваэлин предпочел забыть, уведомить об этом инциденте Аспекта, и по молчаливому уговору между братьями это не обсуждалось. «Может, вам что-нибудь нужно?» — спросил он у Гильмы. «Я мог бы отправить повозку за припасами в дом вашего ордена». «Да нет, пока всего хватает, и у мастера Сментиля в огороде много полезного». «Мастер вообще душка. Языку жестов меня учит. Вот, поглядите». Она сделала своими пухлыми, но ловкими ручками несколько жестов, приблизительно означающих «я болтливая свинья». «Это значит, меня зовут Гильма». Ваэлин кивнул с каменным лицом. «Да, мастер Сментиль — талантливый наставник». Он оставил ее с ранеными и вышел из палатки. Повсюду виднелись тренирующиеся солдаты, сгрудившиеся вокруг братьев, которые пытались за несколько месяцев вдолбить в них то, чему сами обучались всю жизнь. Задача зачастую выглядела непосильной. Новобранцы казались такими медлительными и неуклюжими. Они не понимали элементарных вещей, и братья вознегодовали, когда Ваэлин запретил пользоваться розгой. «Без хлыста собаку не выучишь», — сказал ему Дентес. «Это не собаки», — возразил Ваэлин, — «и не мальчишки, по крайней мере, большинство из них. Наказывайте их дополнительными тренировками или грязной работой. Можете урезать их порцию рома, если сочтете нужным, но не бейте». Полк был теперь полностью укомплектован, отчасти узниками из тюрьмы, отчасти за счет неиссякающего потока новобранцев, которых, как и предрекал король, влекла романтика солдатской жизни, овеянной легендами о Ваэлине. Некоторые нарочно приходили издалека, чтобы записаться в полк. «И не то, чтобы с голодухи», — заметил сержант Крельник. «Большинство алчит лишь служить под знаменем юного ястреба». Со временем тренировки все же начали сказываться. Солдаты заметно окрепли, отъелись на орденских харчах, многие из них, отродясь, так сытно не едали. Люди держались прямее, двигались проворнее, ловчее обращались с оружием, хотя им, конечно, еще многому предстояло научиться. Галлес Верхолаз вскоре снова оброс мышцами и заметно повеселел в результате регулярных визитов к шлюхам. Он сделался одной из заметных личностей в полку. За словом в карман он не лез, и его шуточки то и дело вызывали хохот у товарищей, хотя во время тренировок Галлесу хватало ума помалкивать. Пользоваться розгой братья, может, и запретили, но они знали 1000 способов причинить боль в ходе тренировочного поединка. Больше всего Ваэлина радовало то, что солдаты вели себя достаточно дисциплинированно. Они редко дрались между собой, беспрекословно подчинялись приказам и дезертировать пока никто не пытался. Ваэлину еще ни разу не приходилось приказывать кого-то высечь или повесить, и он с ужасом предвидел, что рано или поздно наступит день, когда ему все-таки придется это сделать. «Война покажет», — думал он, вспоминая жуткие месяцы, проведенные в Мартише, и множество солдат, которые предпочли все-таки рискнуть и в одиночку бежать через лес, наводненный кумбраэльцами, чем провести еще день за чистоколом. Норте был занят тем, что обучал стрельбе из лука группу наиболее крепких рекрутов. Всем новобранцам первым делом давали в руки лук, но большинство из них оказывались совершенно непригодными к этому делу. Самых остроглазых собрали в отряд арбалетчиков, и лишь немногие проявили достаточно способностей, чтобы их стоило учить дальше. Этих набралось всего человек 30 или около того. Однако даже небольшой отряд хороших лучников мог стать ценным подспорьем для полка. Норта вновь показал себя способным наставником. Все его подопечные уже могли попасть в центр мишени за 40 шагов, и один или двое могли даже повторить это с проворством, обычно свойственным лишь братьям из ордена. «Не целуйся ты с тетевой», — говорил Норта ученику, кряжестому мужику, которого Ваэлин заметил еще в тюрьме. Звали его то ли Драк, то ли Дракс, и был он известным браконьером, пока королевские лесничие не застигли его в Урлише за разделкой свежеубитого оленя. «За ухо, стрелу отводи!» То ли Дракс напрягся посильней и выпустил стрелу. Стрела вонзилась в мишень на несколько дюймов выше яблочка. «Недурно», — сказал ему Норта, — «но ты по-прежнему роняешь лук после выстрела. Не забывай, ты не на охоте, это боевой лук. Выстрелил и сразу не оттягивай снова». Он увидел приближающегося Ваэлина и хлопнул в ладоши, привлекая внимание учеников. «Ладно, отодвиньте мишени еще на 10 шагов. Первый, кто попадет в яблочко, получит сегодня рому на палец больше». Он обернулся к Ваэлину и отвесил ему изысканный поклон, пока солдаты пошли переносить мишени. «Приветствую вас, милорд». «Не надо так делать». Ваэлин взглянул на солдат, которые шутили и пересмеивались, выдергивая свои стрелы из мишеней. «Они в хорошем расположении духа». «Ну еще бы! Еды завались. Ром дают каждый день, дешевые девки в 2 шагах за лесом. Это куда больше, чем то, на что могло надеяться большинство из них». Ваэлин пристально взглянул на брата и увидел знакомый затравленный взгляд, который стоял у него в глазах со времен Мартиши. В свободное время Норта выглядел усталым и отстраненным и проявлял повышенный интерес к разнообразным напиткам на основе рома, которые солдаты варили по вечерам. Ваэлин не впервые испытал искушение рассказать ему о судьбе его родных, но, как и прежде, королевский приказ заставил его промолчать. «Он выглядит постаревшим», — подумал Ваэлин. «Ему еще и 20 нет, а глаза у него старческие». «А Баркус где?» — спросил Ваэлин. «Он вроде должен был их обучать владению алебардой». «Баркус в кузнице торчит. Он там теперь целыми днями пропадает». Вернувшись из Мартиши, Баркус как будто избавился от своего нежелания работать с металлом, явился к мастеру Джестину и теперь по много часов проводил в кузнице, помогая ковать новое оружие, которое требовалось полку. Оружейня у мастера Гриолина была обширная, но даже оружейных стоек в его подвалах было недостаточно, чтобы вооружить всех солдат и притом не оставить без оружия сам орден. Ваэлин был не против того, что Баркус вновь взялся за молот, тем более что ему это явно было по душе, но сердился на то, что это отвлекает Баркуса от его обязанностей в полку. «Надо будет с ним поговорить всерьез, как и с Нортой. Много ли ты выпил вчера вечером?» Норта пожал плечами, ну, после 6-го кубка счет потерял, зато выспался как следует. «Ну да, еще бы». Ваэлин вздохнул. Ему ужасно не хотелось говорить то, что сказать было надо. «Брат, человеку иногда надо выпить, я понимаю. Но ты офицер этого полка. Если уж тебе так хочется напиваться, пожалуйста, не делай этого на глазах у солдат». «Но ведь они меня любят», — возразил Норта с наигранной откровенностью. «Садись, брат, поужинай с нами», — говорят они. «Ты не такой, как юный ястреб. Тебя мы не боимся до устрачки. Меня даже приглашали вместе сходить по бабам. Я был чрезвычайно тронут». Лицо у Ваэлина вытянулось от ужаса. Норта расхохотался. «Не тревожься. До такого-то я не опущусь. Кроме того, судя по тому, что я слышал, после прогулки в лагерь в штанах сильно жжется». Ваэлин счел за лучшее не сообщать Норте о том, что вспышку заразы удалось ликвидировать. Он кивнул на лучников. «Долго им еще учиться?» «Еще 7 лет, и они будут не хуже нас с тобой. Как ты думаешь, кумбраэльцы дадут нам 7 лет?» «Надеюсь, что да. Я имел в виду, выстоят ли они, будут ли они сражаться». Норта посмотрел на солдат. Его затравленный взгляд сделался отстраненным. Он, очевидно, представил их в бою, изрубленных и окровавленных. «Будут», — сказал он наконец. «Бедолаги. Будут, куда они денутся?»